Не слишком ли рискованно? Не в моем случае, Карп Сергеевич. Никита Григорьевич, подбежал ко мне Ерема в готовности выполнить любой приказ. Карп Сергеевич, через сколько обед? Через полчаса. Замечательно. Ерема, за мной. Направился я к дому. Когда поднялись в мою комнату, я избавился от доспехов и меча, передав их оруженосцу. Наскоро прошелся по пистолетам и штуцеру. Огнестрельными боеприпасами я не пользовался, и копоть отсутствует. Так, только пыль смахнуть, благо подвижных частей тут самый минимум. Затем принял душ, и когда, наскоро ополоснувшись, вернулся в спальню, кутаясь в мягкий халат, обнаружил на постели разложенную одежду. Камердинер внял моим словам и теперь стоял в сторонке, готовый прийти на помощь по первому требованию. И мне эта ненавязчивость нравится. В той же столичной усадьбе Зарецких приходится чуть не пинками выгонять прислугу, так и тянущую свои гробки к моей тушке. Застегнув жилет, нацепил на предплечье наручи с метательными ножами и снова уловил характерный взгляд камердинера, который постарался его укрыть от меня. Да пошли они все, не собираюсь ни перед кем отчитываться. Теперь повседневный пояс, куда переложил карты из боевого, привесил на него ножны со шпагой, сейчас я дома, и функция у нее сугубо церемониальная. Отсутствие оружия сродни тому, что я разгуливал бы в одних портках. Вне стен дома я предпочитаю меч, и плевать на косые взгляды. Далее наручи с метательными ножами, с выведенными рунными цепочками стилет, и, наконец, сюртук. Глянул на часы, без 3:08, отлично, дом не настолько велик, чтобы я не успел в столовую. Одна беда, мне неизвестно, где она находится. Впрочем, чего это я? Гаврила, проводи меня в столовую. Прошу, Никита Григорьевич. Камердинер сделал приглашающий жест. В столовую мы с Ольгой вошли практически одновременно с противоположных входов. Да, и большой обеденный стол накрыт на 2 персоны по его противоположным сторонам. От меня до жены 5 метров. Круто. Однако, Никита Григорьевич, похоже, в столовую вы все же предпочитаете ходить без доспехов, окинув меня уничижающим взглядом, желчным тоном произнесла Ольга. Лакей отодвинул стул с высокой спинкой, на который она и опустилась. Я неодобрительно покачал головой и также занял свое место, разве только кивком отослав лакея. Красивая у меня жена, в гневе прекрасна, в ярости неотразима, в высокомерии соблазнительна. Но когда начинает выказывать презрение, не вызывает ничего, кроме отторжения. Ну вот не ее это, и все тут. Полагаю, вы забыли, что я чрезвычайно везучий и обладаю странной особенностью притягивать к себе твари. 1.5 года назад посреди Орла меня едва не убил вышедший из пробоя Квакин. 3 месяца тому в Москве опять пробой, и оттуда появился Минотавр. Но куда интереснее змеи хвост, выброшенный прямо мне под ноги из портала. И того шутника все еще не поймали. Ну и 3 неудавшихся покушения в ту же копилку. Ах да, это ведь другое. Или после свадьбы моя жизнь вас уже не волнует, а вот сейчас было обидно. За кого вы меня принимаете, Никита Григорьевич? Сами решайте, какая роль вам больше подойдет, Ольга Платоновна. Циничная и прагматичная стерва или глупая и недалекая особы. Полагаю, что ни то, ни другое мне не подойдет. Что же до вас, то это скорее вы выставляете себя на смех. Что именно вы находите смешным в моем поведении? Для начала невозможно жить в постоянном страхе нападения. Это не страх. В моей экипировке произошли изменения, и мне необходимо к этому привыкнуть. Усиления хороши, только если их есть к чему приложить. А коль скоро тело ни на что не годно, то и руны бессильны. Как по мне, то занятий в фехтовальном зале более чем достаточно. А уж с вашим панцирем так и вовсе нужды в доспехе нет. Я понимаю, еще во время похода в границы пятна, но расхаживать в броне по усадьбе. И вы хотите сказать, что не выглядите смешно? Фыркнула она и отправила в рот очередную ложку. Если смотреть под таким углом, то ваша правда, выглядит это чрезмерным и где-то даже забавным. Но если взять в расчет то, что я сегодня намеревался в любом случае отправиться в пятно не для того, чтобы утереть нос веселящимся, а для рекогносцировки, то все предстает уже в ином свете. Не так ли? Я выложил перед собой сферу размером с крупный лесной орех и покатал ее по скатерти, после чего убрал обратно в карман и в свою очередь закинулся супом. Хотя, видит Бог, не понимаю эту привычку есть первое на ночь глядя, но возражать все же не стал. Мы сидим за одним столом, пусть и в отдалении друг от друга, зато ведем практически светскую беседу. Это, я вам скажу, серьезное такое потепление. Господи, что за ребячество. Я в курсе вашей удачной охоты, хмыкнула она и, проглотив очередную ложку, продолжила. Хорошо, допустим. Ну а эти ваши духовые ружье и пистолеты, они-то к чему? Вы ведь не на охоту собрались. С чего вы взяли, что они духовые? Картинно вздернул я бровь. Хотите сказать, что используете порох? И это при том, что вас уже несколько раз пытались убить. Интересно, это храбрость или глупость? Вновь хмыкнула она, опуская ложку в тарелку с супом. Не желаю объяснять, лучше покажу наглядно. Скажем, завтра подъем в 6 утра вас не сильно озадачит. Приглашаю на небольшую прогулку в летний сад. Заинтриговали. Я подумаю, с любопытством глядя на меня, произнесла она и вновь вернулась к обеду. Вот и все. Дальше мы ели молча. Но я в душе ликовал. Этот разговор уже серьезный такой прогресс. Не то чтобы лед треснул, но ей стало любопытно. Она уже не игнорит меня, а готова пойти на прогулку в летний сад. Пусть тут и нет никакой романтики, а сугубо деловой подход. Плевать, еще вчера ничего подобного и близко не было. После ужина, ну или местного обеда, я решил не ложиться спать. Что-то мне подсказывало, что я не усну. Все мысли вились вокруг завтрашней утренней прогулки. Хотя и не факт, что Ольга согласится, но одна только возможность этого будоражила кровь. Я вызвал Ерему, рассказал, что именно он должен подготовить к 6 утра. Затем скользнул в транс, чтобы поработать с вместилищем. После чего устроился за рабочим столом, положил перед собой кусок картона и приступил к созданию рунной карты связи с Булыгиным. А то непорядок, когда нет возможности связаться с управляющим поместьем. Стоп, а ведь тогда получается, и у Ольги нет карты Карпа Сергеевича. Значит, нужно будет подготовить еще одну заготовку для другой карты, а эту я отдам Ольге. Ей ведь как хозяйке нужно связываться с управляющим. От мысли, что она станет пользоваться моим изделием, по груди расплылось тепло. А ведь и ему нужна карта Ольги. Мало ли что случится. Связь необходима однозначно. Тогда я завтра подготовлю заготовку и для написания карты Ольги. От осознания того, что я возьму ее завтра за руку, чтобы получить капельку крови, по телу вновь пробежала теплая волна. Дурдом. Хм, согласен. Вот только поделать с собой ничего не могу. Наконец я отбросил прочь все лишние мысли и полностью сосредоточился на написании карты. В конце концов, времени у меня не так уж и много, а опаздывать завтра утром никак нельзя. Нужно еще и успеть взбодриться, иначе буду как снулая рыба. Ночь и утро прошли плодотворно. Я успел выполнить работу, убедившись в том, что изделие вышло вполне работоспособным. Для этого не нужно вызывать абонента, достаточно получить отклик рун. Это ведь не портальная карта, не работающая в помещении. Затем душ, руны восстановления, бутерброды и 15 минут дремы. Порядок. Полон сил и готов к свершениям. Подхватил штуцер, один из пистолетов, боеприпасы и направился на выход. Демонстрация получится довольно дорогой, но как по мне, то общение с женой в деловом формате того стоит. Это ведь не через губу, ни злости уж тем более ни презрения. Дарья, что Ольга Платоновна, проснулась. Окликнул я ключницу, отдававшую указания одной из горничных. Не могу знать, Никита Григорьевич. Но если желаете, я, не нужно. Просто если она станет справляться обо мне, скажи, что я в летнем саду. Слушаюсь, сударь. Вот и ладушки. Я вышел на заднее крыльцо и спустился в сад, где меня уже ожидал Ерема, подготовивший все именно так, как я и сказал. На удалении 200 шагов был установлен щит с закрепленным на нем стальным листом, на котором был нарисован черный круг. На огневом рубеже стол и стул для удобства. Понятно, что Ольга умеет пользоваться арбалетом, а они тут куда как прикладистее средневековых экземпляров. Но стрелять придется на непривычно дальнюю для нее дистанцию, так что удобства не помешают. Рядом привязана лошадь, которая, прядая ушами, мирно щипала травку в ожидании, когда в ней возникнет нужда. Ольги все еще не было. Я невольно взглянул на окна ее спальни, выходившие в летний сад, но, даже несмотря на дальнозоркость, ничего рассмотреть не сумел. Сел на стул и, набравшись терпения, стал ждать. Не факт, что она придет, но уж часто я себе нарезал. Заодно подышу свежим воздухом, а там завтрак и обратный путь в Москву. Карты у меня в наличии, усилитель с полным зарядом, так что миную промежуточные переходы, открою портал прямиком на столичную портальную площадь, а оттуда можно направиться в университет, куда мы благополучно и прибудем уже к началу занятий. Подумалось о том, что Ольга воспользуется открытым мною порталом, и опять, нет, это точно клиника, ведь не малолетка какой, а взрослый мужик, и тут такое. Потом вспомнились старички в моем мире, которые вытворяли и не такое. Даром, что ли, существует поговорка «седина в бороду, бес в ребро». Это же не только и не столько по поводу физиологии. Как по мне, то тут как раз о протекших мозгах. Это я себе такое оправдание ищу. Ага. Чтобы отвлечься, еще раз объяснил Ереме, что именно ему предстоит делать. Тот выслушал меня с вниманием, уточнил пару моментов, после чего заверил, что все понял и исполнит в лучшем виде. «Итак, Никита Григорьевич, что вы хотели мне показать?» — спросила подошедшая Ольга. Я приметил фигурку в студенческом мундирном платье, едва она появилась на высоком крыльце с въездной аркой, но усиленно изображал полное безразличие. Надеюсь, это не выглядит наигранно, и уж тем более глупо. Хотя кого я обманываю, судя по ее ироничной улыбке и взгляду свысока, все именно так и выглядит. «Ольга Платоновна, помните об опытах с использованием рун-булава для стрельбы пулей из ружей? Разумеется, мне об этом известно. Путь признан не просто бесперспективным, но даже тупиковым». По мере ее слов меня отпускала, наигранность отступала, а мной овладевала уверенность. А еще удовлетворение. Да, она все еще говорит с высоко менторским тоном, словно с нерадивым учеником, но вместе с тем в ней чувствуется любопытство. Да, это не уважение и не признание, но уже заинтересованность, что меня пока устраивает целиком и полностью. Так вот, я доказал, что это не так. Если сделать нарезы в стволе ружья, то они, закручивая пулю, придают ей стабильность. Круглая пуля летит уже не куда угодно, а в сторону цели. Разброс при этом дикий, но все же это положительный результат. Я пошел дальше и изготовил удлиненную пулю, и добился большего успеха. Путем проб и ошибок пришел к созданию вот такой конической формы длиной в 5 калибров. Это в 5 диаметров ствола. То есть вы хотите сказать, что вам удалось добиться стабильной стрельбы, как я погляжу, на расстоянии в 200 шагов. Дальше. Насколько дальше? Из этого штуцера можно вести прицельную стрельбу на дистанцию в версту. Далее разброс становится совсем большим, и попасть можно только в групповую цель, да и то не факт, что пуля не ударит в землю или не пройдет над головами. Уверен, что, улучшив выделку стволов, можно добиться и большего. Впечатляет, поджав губы, пару раз кивнула она. Но какой в этом смысл? Эти самые патроны получаются чрезмерно дорогими. В стрельбе на такую дистанцию попросту нет нужды. Ни тварям, ни доспешным воинам на излете эти пульки уже не нанесут никакого вреда. Звери, пуля мелковата, сродни наконечнику бронебойной стрелы. Такая зверя не остановит. Занятная и весьма дорогая игрушка. Не более того, пожала она плечиками. Вот поэтому я и не хотел говорить об этом вчера. Слова, не подкрепленные фактами, всего лишь слова. Ерема. Я кивнул оруженосцу в сторону мишени, и тот с готовностью вскочил в седло, пришпорив коня. Пока он скакал на рубеж, я переломил стволы и вложил в них шестиранговые патроны. Для начальной демонстрации хватит их. Если использовать только дорогие, то это ощутимо ударит по карману. А к чему лишние траты, если даже эти пули способны на многое? Наконец Ерема достиг рубежа мишеней, спешился и, привязав жеребца к дереву, поднял руку в знак своей готовности. Я вскинул штуцер и, поясняя жене, что к чему, активировал сначала один заряд, а затем второй. Раздался двойной глухой стальной звон. Ольга наблюдала за результатами с помощью дальнозоркости и не смогла сдержать удивленного хмыканья. Я же вновь переломил стволы, поясняя происходящее. Как видишь, стрельба точная, и пробивная способность выше всяческих похвал. Толщина стального листа вполне сопоставима с щитом и стандартными латами. Я вновь выстрелил из обоих стволов и подал знак Ереме. Тот подошел к щиту и развернул его боком так, что стала видна его толщина в 2 вершка 1, а довернув его, он показал, что пули пробили на вылет и сталь, и дерево, взлохматив древесину с обратной стороны. Опять подал знак, и оруженосец вернул тяжелый щит в прежнее положение. 1 в ЕРШАК, 4-5 см. Как видишь, точность боя стабильная. На таком расстоянии пуля выказывает силу, сравнимую с 4 единицами маны. На дистанции в версту она уменьшится до 1, чего все еще достаточно, чтобы пробить обычный русский пехотный доспех. Если цель располагается ближе, то по ней приложится еще и сама булава, а это минимум плюс 16 единиц. Семиранговые пули выбивают минимум 17 единиц, на расстоянии версты сила пули равняется 4 единицам, то есть способна сразить доспешного воина, укрывшегося за щитом. Если цель в пределах досягаемости рун, один выстрел дает минимум 49 единиц. Теперь у тебя скепсиса поубавилось, слова, покачала головой Ольга. Согласен, вот штуцер, вон лошадь, на которой висит мой амулет, закачанный под завязку. Если не веришь, могу приказать Ереме подъехать к нам, и сама взглянешь. Поверю на слово, а после и проверю. И она проверяла еще полчаса. Ерема несколько раз катался на огневой рубеж и обратно, как оставлял жеребца и на расстоянии в 150 шагов под семиранговые патроны. Животное только дергало шкурой, словно его атаковали слепни, и не более. То есть вы создали оружие для одаренных, которое может разить противника на большом расстоянии. Основная масса наших одаренных имеет 5-й ранг, а значит, смогут использовать 6-ранговые заряды. Вот только они не так богаты. Боюсь, что покупка дорогого штуцера, выстрел к которому будет обходиться минимум в 1,5 рубля, а то и больше, им попросту не по карману. Иными словами, Никита Григорьевич, вы создали очередную игрушку для богатых, ну или смертоносное оружие, опять же, для богатых. А они, к слову, считать деньги умеют, и я сомневаюсь, что ваши образцы станут пользоваться большей популярностью, чем те же духовые ружья. Она по обыкновению пожала плечиками, показывая мою несостоятельность. А плевать, главное, что она не просто беседует со мной, а относится к этому серьезно. Враждебность никуда не делась, а вот пренебрежение уже потерялось. Даже если и на время, оно того стоит. Во-первых, вы не правы, Ольга Платоновна, потому что не были на войне, а там ценности совершенно другие. Один выстрел семиранговой пули способен прошить насквозь несколько рядов копейщиков. Десяток, проделать в строе брешь. Пара десятков не дадут ее заполнить и позволит вломиться в нее дружественной кавалерии. Это только один из примеров. Но я не для того показал вам штуцер. Вы опять о своей идее вооружить простецов ружьями, способными метать булавы, вспомнила она наш прежний разговор. Только теперь не просто булава, но еще и пуля. Я обдумывала ваши мысли, и уж поверьте, сломала мозги о них. Бесполезно. Тупик. Вот это тупик, указал я на лежащий на столе штуцер, объявленный, подтвержденный лучшими умами человечества. А задачу решил простой студент-недоучка, не обладающий особыми талантами. Просто я не стал упираться в стену, а решил ее обойти. Вы попробовали, получили закономерный результат, убедились в правдивости постулатов и с чистой совестью умыли руки. Вы даже не старались, Ольга Платоновна. Вот так вот, красота моя, я круче. И не потому, что волей судьбы у меня сильный дар, а потому что сумел добиться успеха своими мозгами. И результат налицо. Моя показная скромность раззадорила ее, и я видел, что женушка завелась. Вот и ладушки. Похоже, я сумел таки подбросить ей сахарную косточку. Пусть теперь грызет, глядишь, и меня ненавидеть станет некогда. Глава 19. Под горячую руку. Экипаж поднялся по пандусу и замер под въездной аркой. Я обождал, пока лакей откроет дверь и опустит ступени. Не то чтобы сам не мог этого сделать, или во мне проснулся сноб. Просто это нормы местного этикета, которым следует соответствовать. Как говорится, каждый должен быть на своем месте, и коль скоро я не намерен сотрясать устои, то остается им соответствовать. Вышел из экипажа и подал руку Ольге. Она приняла помощь и даже не выказала ни удовольствия, во всяком случае, внешне. Рука-то ее дрогнула, но я далек от мысли, что вызвано это приятным томлением. Хотелось бы, но пока для этого слишком рано. Она взяла меня под руку, и мы направились к распахнутой двери, у которой нас встретил дворецкий. В вестибюле никого. Я помог жене снять манто, обнажая плечи, и принял у нее шляпку, которую тут же передал лакею в гардеробе. Он же принял мою трость, шпагу и цилиндр. Коль скоро оружие это все одно больше церемониальное, то я предпочел сменить клинок на вот такой вариант, получающий все большую популярность. Мы прошли налево в гостиную с накрытыми фуршетными столами, к которым народ пока еще не прикасался, до начала танцев моветон. Поэтому, не задерживаясь, направились в бальный зал. Довольно просторный, надо сказать. Князь Извольский любил давать большие приемы, которые были у всех на устах. Получить от него приглашение довольно престижно, и не зазорно даже ярым противником партии царя, к которой принадлежал его светлость. Признаться, он больше номинально поддерживал государя, по большому счету придерживаясь нейтралитета. Его покойный отец, тот да, являлся истым сторонником самодержавия, а вот наследник выбрал умеренную позицию. Как говорится, за все хорошее, против всего плохого. Разумеется, столь податливую фигуру пытались перетянуть к себе оппозиционные партии. Однако князь предпочитал оставаться в стане государя, справедливо полагая, что его поддержка будет куда значимее остальных. Мглинское княжество граничит как с Великим княжеством Литовским, так и с Польшей, и ближайшие соседи являлись сторонниками крепкой царской руки, ибо только сообща можно выстоять против врага внешнего. Княжна Зарецкая Артищева с супругом, когда мы с Ольгой вошли в зал, объявил церемониймейстер. Вообще-то, принято называть именно мужа, указывая супругу как дополнение. И не откажись я от боярского титула, так оно и было бы. Но я отказался, и теперь получаюсь приложением к жене. На что многие тут же обратили внимание, посмотрев в нашу сторону. Ольга искоса глянула на меня, явно желая проследить за моей реакцией. Но я воспринял эти взгляды совершенно спокойно. Мне даже не нужно делать морду кирпичом. Хотя бы потому, что я реально плевать хотел на мнение окружающих. А еще точно знал, что подавляющее большинство присутствующих смогу разделать, как бог черепаху, пусть только посмеют вякнуть. Будь иначе, и сомнительно, что я сумел бы совладать с собой. Хозяева дома стояли практически напротив входа и встречали гостей. Поэтому я уверенно повел жену к ним. Ваша светлость, орловский помещик Артищев Никита Григорьевич, моя супруга Ольга Платоновна, позвольте нам засвидетельствовать свое почтение, обозначив долженствующий поклон, произнес я. Князь приготовился что-то сказать, но на мгновение запнулся, явно не зная, как поступить. Я тупо сломал привычный порядок вещей. Сыграй первую скрипку, Ольга, и все было бы понятно. Я не первый сильный одаренный из худородных дворян, женившийся на княжне. Но даже несмотря на то, что они не отказывались от боярского титула, все же предпочитали держаться в тени своих жен. Вообще-то, Ольга изначально и собиралась так поступить, но была удивлена, когда я заявил, что ей придется считаться с моим главенством, или мы попросту никуда не поедем. И мне как-то наплевать на то, как воспримут в свете отказ от посещения бала без уважительной причины. Я, конечно, готов ждать, когда жена перестанет беситься и наконец подключит голову. Но только, пока это происходит в кругу семьи. Рад, Никита Григорьевич, что вы нашли возможность посетить нас. Ольга Платоновна, наконец нашелся князь, ответив на приветствие. Не стоило задерживаться подле княжеской четы, так как гости продолжали пребывать, и тем следовало их встречать. Поэтому, обменявшись любезностями, мы отошли в сторонку. Я присмотрел в дальнем углу зала стул и повел супругу к нему. Нечего беременное изображать из себя стойкого оловянного солдатика. Не обнаружился бы свободный стул, я озадачил бы лакея. Признаться, вы меня удивили, Никита Григорьевич. Не ожидала, что вы будете держаться столь самоуверенно на светском приеме при стечении большого числа высокородных дворян, идя со мной под руку, произнесла Ольга. Для начала я насмотрелся на высокородных отпрысков в университете и не обнаружил особой разницы между ними и худородными дворянами. Разве только раздутое самомнение, но это выглядит даже смешно. А как же ваше положение примака? Вы же не думаете, что в свете поверили в то, что между нами возникла неодолимая страсть? Да мне как-то наплевать на то, что они думают. Я говорил совершенно искренне. Мне и впрямь плевать на всех, потому и держусь совершенно спокойно. Пусть окружающие думают и шушукаются по углам о чем угодно. Пока я этого не слышу, меня оно и не касается. У меня и без этих светских условностей проблем хватает. Благодаря захваченной пленнице нам теперь стало точно известно, кто именно стоял за двумя последними покушениями. Но несмотря на это, исполнителя обнаружить так и не удалось. А иначе со старым князем Каменецким разговор не сложится. Достать его не так уж и просто. Будь иначе, и среди глав родов случилась бы еще та текучка. Но ничего подобного не происходит. Значит, нужно выдернуть факты на суд остальных князей. Ну или начинать боевые действия и быть готовым к ответке. Невозможно жить в обществе, игнорируя его, опускаясь на стул, произнесла Ольга. По окончании университета я намерен обосноваться в поместье, вплотную заняться охотой на тварей, чем заменю царскую службу. Не думаю, что при таких планах меня будут задевать светские условности. Хотите быть обычным витязем, а меня решили запереть в деревне, полагаете, что я соглашусь отказаться от этого?» Она кивнула, явно намекая на окружающую обстановку. Я окинул взглядом зал, где было заметно оживление. Молодые и не очень мужчины пребывали в постоянном движении, перемещаясь от одной группы женщин к другой. С мужскими пересекались, только чтобы поздороваться, после чего вновь устремлялись в забег. Нужно ведь успеть застолбить за собой танец. Женщин, как всегда, не хватает, а под лежачий камень вода не бежит. Мне не нужно ваше согласие, Ольга Платоновна, чтобы воспользоваться моим правом мужа. Но я не стану возражать, если вы будете регулярно выходить в свет. Одна, изобразила она удивление. А в чем проблема? Меня не задевают слухи и шепотки, пока я не слышу их лично. Так что пусть себе забавляются. А на то, что будут говорить обо мне, вам наплевать. Ну вам же плевать на то, что подлость с вами устроил не я, а Михаил. Ненавидите-то вы меня. Хотя убей бог, понятия не имею, за что. На вашем месте могла оказаться любая другая девушка или дама. Как я уже говорил, на постоялых дворах это обычное дело. Вы узнали меня, едва увидев в университете, и тихо потешались надо мной, наблюдая со стороны, коброй прошипела она. Вообще-то, силился понять, что, собственно говоря, происходит и чем мне это аукнется, возразил я. Не так я себе представлял наше объяснение, только не при скоплении народа. Ольге-то, может, и плевать, она та еще лицедейка и владеет собой в совершенстве. Но я-то так не могу. Пока уверен в себе, совершенно спокоен. Но вот такой разговор для меня точно не пройдет бесследно. Не хватало только дать повод для пересудов. Не о себе беспокоюсь, а о жене. А вам не приходила мысль подойти и прямо сказать? Спросила она. Как вы это себе представляете, Ольга Платоновна? Я понятия не имел, что именно происходит, но по меньшей мере все было тихо, хотя и могло рвануть в любой момент. Стоило же мне только заикнуться о произошедшем, как полыхнуло бы сразу. Я, конечно, не трус, но и не самоубийца бодаться с двумя княжескими родами. Я худею с ее логики. Если она вообще присутствует в этих рассуждениях, как по мне, то там одни эмоции. Если учесть то, что княжеских детей с молодых ногтей учат в первую очередь думать и принимать взвешенные решения, я вообще ничего не понимаю. Любила Каменецкого на срыв башки? Признаться, иного объяснения у меня попросту нет. Сначала ради любви она была готова пойти против воли родителей. Теперь же испытала такое разочарование, что не способна здраво рассуждать. Ну, как вариант, так-то оно так, но вы могли бы что-то придумать, и не думала отступаться она. Кстати, Ольга Платоновна, коль скоро вы все вспомнили, на вас ведь была метка. Отчего же фрол Акимович не заметил, как вы покинули дом? Решил я немного изменить тему разговора. Я ее сбросила по просьбе Михаила. Он предложил подразнить Любавина, и я сочла это забавным. Получилось не сразу, но в итоге все вышло, далось ей это нелегко, но она все же ответила. При этом внешне Ольга излучала доброжелательность и даже кивала, обмениваясь приветствиями с проходящими в отдалении знакомыми, но говорила холодным и даже промораживающим тоном. И фрол Акимович не поднял тревогу, усомнился я, только после моего возвращения попенял мне на это, уже чуть успокоившись, более нейтральным тоном ответила она. Вот, значит, как, озадачился я, и было с чего. Не упомню я как-то халатности со стороны Любавина. Взрослый и бывалый дядька, в компаньонах уже не первый год. Вон и сейчас находится в зале, войдя вслед за нами. Держится вроде в стороне, но ситуацию контролирует. Ладно еще, он не стал соваться на молодежную тусовку, но, потеряв контакт с подопечной, должен был озаботиться. Как минимум подняться, вызвать Ольгу, попенять и вновь пометить. На секундочку, он за нее головой отвечает. И это не фигура речи, а тут такая халатность. Ну и такой момент. Его, кажется, даже не наказали за данный просчет, а лишь пожурили. Ольга Платоновна, позвольте засвидетельствовать свое почтение. Подошедший приложился к ручке моей жены и обернулся ко мне. Позвольте отрекомендоваться, боярич Третьяков Михаил Игоревич. Очень приятно. Помещик Ртищев Никита Григорьевич. Вы позволите мне пригласить вашу супругу на полонез? Я даже мысленно усмехнулся от подобной наглости. Полонез – первый танец любого бала, и в программке, присланной вместе с приглашением, он также значился во главе списка. Традиционно первый танец дамы и девицы танцуют с сопровождающими их мужчинами, если таковые имеются. Будь она прибыла с матушкой или батюшкой, Тогда совсем другое дело. Но Ольга-то не одна, и он отлично это знает. Подобное поведение можно интерпретировать не просто как пренебрежение, оно граничит с оскорблением. И судя по тому, что даже Ольга не смогла сдержать эмоций, тут же заледенев взглядом, я в своих умозаключениях был не одинок. Не дав жене открыть рот, я заговорил первым, придерживаясь нарочито вежливого тона. «Позвольте уточнить, Михаил Игоревич, что вы сейчас делаете? Пытаетесь спровоцировать меня пренебрежительным поведением, или решили прощупать, насколько правдивы сплетни, и действительно ли у нас с Ольгой Платоновной чувства, а не брак по расчету? Я попросил бы, не стоит, Михаил Игоревич», продолжая вежливо улыбаться, оборвал его я, «кто бы ни попросил вас об этой выходке, затея эта глупая. Во избежание недоразумений я бы советовал вам принести извинения и удалиться. Бэ боже, куда катится мир? Какой-то худородный дворянчик. Я бы вас попросила». Ольга начала было подниматься, но я положил ей руку на плечо и, глядя в глаза, успокаивающе улыбнулся. Потом обернулся к бояричу и самым беззаботным тоном произнес: «Пшел вон, убогий. Или я тебя сейчас в пол втопчу и скажу, что так и было. Ожидайте моих секундантов, сударь». Тут же выпрямившись, словно лом проглотил, ответил он, после чего удалился, не удосужившись попрощаться хотя бы ради приличий. Вообще-то, я и сама могла поставить его на место, уже совладав с собой и томно обмахиваясь веером, заметила Ольга. «И лишили бы меня возможности поучить этого придурка», не согласился я. «Ох, Артищев, Артищев, что у вас за привычка вынуждать окружающих бросать вам вызов?» С безнадежным видом вздохнула она. «Я лишь довожу до логического завершения ими же и начатое», — возразил я. «Не желаете кого-нибудь пригласить на танец?» — решила сменить тему Ольга. «Нет, если только ради приличий составить пару вам. Предпочту воспользоваться этим, чтобы пропустить полонез. Хм, а впишу-ка я вас на все мазурки, кадрили и польки». Я отметил, что пропускать она намерена только подвижные танцы, где приходится скакать козочкой. Вполне объяснимо в ее положении. Понятно, что медики моего мира не чета местным лекарям, но и они не боги, а потому, если есть возможность избежать рисков, то так и следует поступить. Вообще-то, была у меня мысль, что она пожелает избавиться от моего ребенка. Но, как видно, материнский инстинкт в ней оказался куда сильнее, чем мне казалось изначально. Вот как-то не хотелось верить в Ольгин прагматизм и желание заполучить потомство с сильным даром. Признаться, в этом случае я сильно разочаровался бы в ней. «Я вижу, у вас тут весело», — заметил подошедший Любавин с бокалом игристого в руке. «Не сказать, что совсем весело, но и не особо скучно», — пожал я плечами, высматривая лакея с подносом. До фуршетных столов дело еще не дошло, но по залу уже разносит вино. Не то чтобы местным нужно перед танцами слегка разогреть кровь и сломать ледок для преодоления смущения, как это бывало на дискотеках моего времени. Здесь с развлечениями не очень, а потому народу раскачиваться не нужно. Вино же требуется, чтобы просто занять руки и слегка промочить горло. Ольга также взяла бокал, предпочтя безалкогольное столовое вино. Признаться, до появления в этом мире я понятия не имел, что такое вообще существует. Безалкогольное пиво, оно конечно, да и то, я полагал, что это технологии будущего, а тут пожалуйста. И ведь на вкус самое настоящее вино со всем полагающимся букетом. Наконец распорядитель бала объявил о начале и призвал пары занять стартовую позицию. Я даже залюбовался тем, как этот лавкач виртуозно разруливал толпу желающих принять участие в танце, выстраивая их в нужном порядке. Впрочем, справедливости ради, присутствующие и сами прекрасно разбирались в вопросе, а потому их достаточно было лишь слегка направить. «Никита Григорьевич, не принесете ли мне мороженого?» – попросила супруга, едва зазвучал торжественный полонез. «Разумеется, Ольга Платоновна». Я глянул на Любавина, и тот едва заметно кивнул, мол, понял, составлю компанию и присмотрю. Несмотря на особенности нашего общения, я успел изучить пристрастия жены и не назвал бы ее лакомкой. Вообще она предпочла бы мороженому пирожное или торт, но ни то ни другое в бальный зал не пронести, мавитонс, совсем другое дело мороженое. Оно и допустимо, и в то же время наличие чашечки в руках дамы являлось уважительной причиной отказать партнеру в танце. Впрочем, кавалеры, видя столь явственный сигнал, даже не пытались их приглашать. Мороженое можно было получить в буфетной комнате, где за стойкой обнаружился пока еще скучающий лакей. Ведь вечер только начался, и дамы, основные потребители холодного лакомства, пока еще не успели разгорячиться. В полноте, Лев Сергеевич, возможно ли подобное? Ольга Платоновна известна как добропорядочная девица, с сомнением произнес полноватый мужчина, что среди одаренных явление достаточно редкое. Уж давно не девица, а дама, Корней Михайлович. И я вам совершенно авторитетно заявляю, что она понесла от покойного Каменецкого. Этот же худородный дворянчик просто вовремя подвернулся под руку. Сильный дар, достаточно выгодное оправдание, только и всего. Но не проще ли было избавиться от плода, как и не было ничего? И уж тем паче при лекарских талантах ее матушки. А кровь, это же кровь Каменецких. Каково Зарецким заполучить в свои руки такой козырь? Мне стало известно из достоверного источника, что князь Каменецкий будет настаивать на освидетельствовании плода, дабы удостовериться, что кровь Каменецких не уйдет на сторону. И чего вам было не поговорить где-нибудь в другом месте? Тяжко вздохнув, произнес я, чем привлек к себе внимание. Прошу прощения, милостивый государь, с кем имею честь? Поинтересовался тот, которого собеседник назвал Львом Сергеевичем. Худородный дворянчик Ртищев Никита Григорьевич. Не представитесь? Столбовой дворянин Лужин Лев Сергеевич. Не соблаговолите ли, Лев Сергеевич, пройти вместе со мной и принести извинения Ольге Платоновне за ту ложь, которую вы только что тут изливали? С чего бы мне так поступать? Вскинулся тот. В принципе, я так и думал, удовлетворенно кивнул я, после чего без замаха, но от души врезал этому сплетнику апперкот, разом опрокинув его на паркет, где он благополучно и замер. Оглядел неподвижное тело, неодобрительно покачал головой и обернулся к лакею за стойкой. «Любезный, сделай-ка мне чашечку ванильного». Глава 20. «Уноси готовенького. Ты вообще остановки не знаешь?» «Да», — развел руками Вальцов. «Дима, думай, что говоришь. Я-то тут при чем? Мне нужно было сначала умыться, а после прикинуться веником, который ничего не слышал». Удерживая карту друга перед собой, возмутился я в ответ на его отповедь. «Ладно, мне-то какое, собственно говоря, дело. Скажу спасибо, ведь благодаря тебе я обрастаю связями в столице. Только как бы ты не закончился раньше времени, задевая всех подряд, не закончусь. Мне бы только еще годик продержаться, а там запрусь у себя в поместье, как, впрочем, и собирался поступить. Вообще-то, из тебя затворник не очень», — усомнился он. «Согласен, но с меня вполне достаточно и Орловского общества, а оно куда проще столичного». «Угу», — зарекалась в Казани ходить в огород. «Ладно, жди, скоро буду. Ты у себя в пансионе, завтра же воскресенье, так что в доме у тестя. Ты вот что, когда будешь готов, свяжись со мной, открою тебе портал прямо в усадьбу. Я накупил дешевых карт Орловской портальной площади». «Хвастаешься новеньким портальным усилителем? Ну, для чего-то же я его делал. К тому же восполнение заряда мне ничего не стоит. За день управлюсь». «Ладно, тогда через полчаса вызову». «Договорились». Задерживаться на балу мы с Ольгой не могли. Скандал, что тут еще сказать. С Третьяковым еще туда-сюда. Мы как бы разошлись врагами, но по-тихому. А вот с Лужиным вышло громко. Пошли пересуды, в нас едва пальцами не тыкали. Поэтому супруга выдержала паузу, доев мороженое, после чего сослалась на недомогание, и мы покинули едва начавшееся веселье. Мои будущие противники не стали тянуть кота за подробности, и секунданты прибыли в усадьбу князя Зарецкого буквально через десяток минут после нашего возвращения. И чего так спешить? После предварительного разговора с ними я связался со своим другом, всегда готовым меня выручить. Тем более, что подобные посещения позволяли ему расширить круг общения среди столичного света. «Войдите», — разрешил я, услышав стук в дверь. «Ну что сказать, похоже, Любавин уже доложил князю о произошедшем, и тот решил переговорить по этому поводу. Я коротко обрисовал суть обоих происшествий, и судя по виду Платона Игоревича, ситуация ему не нравилась в корне. Все это неспроста, Никита. Слухи ходили еще перед вашей свадьбой, но тогда Каменецкие отнекивались и не проявляли активности. Сейчас же разговоры только усилились, и складывается впечатление, что общество понемногу разогревают, готовя к скорому скандалу. И у меня сложилось мнение, что распространяют слухи именно Каменецкие, и что это им даст. Не понял я, когда накал страстей дойдет до точки кипения, они могут поднять этот вопрос на заседании Княжеской думы и предложить успокоить как общество, так и представителей обоих родов. а для этого провести официальное обследование на предмет твоего отцовства. Судя по всему, им неизвестно то, что им являешься именно ты. Это ведь чистой воды случайность. Хотя я все же надеюсь, что судьба, после секундной задержки, хмыкнув, уточнил он. Без понятия, чем я так понравился князю с княгиней, но как уже неоднократно говорил, их отношение ко мне было самым благожелательным. Возможно ли, чтобы им это не было известно, усомнился я. Тут-то как раз все просто. На постоялом дворе тебя видели Михаил и Тарасова. Затеявшему эту интригу Андрею Ивановичу вообще было наплевать, кто будет отцом. Благодаря завербованной служанке они знали график недомогания Ольги. Оставалось спланировать так, чтобы вовремя подвести к ней человека и ударить наверняка. Тарасову убрали в глухой угол, оставался Михаил. Но он, узнав тебя, решил сам исправить свою ошибку. Наверняка с помощью своего слуги, но их обоих убили. Кто убил? Не удержался я от вопроса. Не знаю, замявшись, покачал головой князь. Знает или догадывается. В свете известных мне обстоятельств я тоже имею свои соображения по этому поводу. Дедушка Ольги мог узнать о ее беременности заблаговременно, и пока это не стало достоянием других, избавиться от Михаила. После чего за отца ребенка выдают меня, и ничего не ведающие Каменецкие лишаются своего отпрыска. Как его использовать, это уже отдельный вопрос дальней перспективы. Вот только полной уверенности в этих умозаключениях у меня нет, и вообще лучше бы держать их при себе. Но больно уж все складывается одно к одному. Тогда получается, что и меня провоцировали специально. Поединки послужат дополнительным топливом для разгорающегося скандала. Что касается Третьякова, то тут вне всяких сомнений. Заносчивый тип, известный бритер, ловкий фехтовальщик. Два поединка закончились окончательной смертью его противников. Проводились даже расследования по горячим следам. Никаких свидетельств использования усиливающих зелий. Он, конечно, вассал князя Извольского и относится к стану царя, но это ничего не значит. Могли как-то заинтересовать. А вот Лужин выглядит чистой воды случайностью. Просто любитель перемывать чужие косточки, которого случайно застали за этим занятием. Пожалуй, соглашусь с вами, Платон Игоревич. В этот момент со мной связался Дима, и я, извинившись перед князем, направился в летний сад. По пути попросил дворецкого отключить глушилку, чтобы можно было открыть портал. Мне подобное право было даровано его светлостью, поэтому возражений не последовало. Разве только двое дежурных витязей из охраны ненавязчиво переместились в вестибюль, выходящий на заднее крыльцо. Всякое открытие портала на территории усадьбы происходит под контролем. Мало ли как оно может обернуться, и кто выйдет из перехода. Роды постоянно враждуют между собой, и возможно все, что угодно. Ну, здравствуй, возмутитель спокойствия, пожал мне руку вышедший из открывшегося прохода Дмитрий. И тебе не хворать, ответил я на рукопожатие. В общем и целом я, как говорится, уже в курсе. Остается выяснить, где мне искать секундантов твоих противников. Я договорился с ними, что они станут ожидать в клубе «Травина» в Петропавловском переулке. Гляди, не засядь за зеленое сукно, могут ободрать как липку. Игровой дом, уточнил Вальцов. Карты, бильярд или кости, на выбор, подтвердил я. Учту. Да не сомневайся, однозначно учту. Мне пора взрослеть и браться за ум. С чего это такие разговоры? Ну, с тех пор, как тебя окольцевали, у некоторых появился шанс заполучить благосклонность самой красивой девушки Орловского универа. Хочешь сказать, Елена Владимировна оказала мне честь, и дело идет к помолвке. А как, не сумел я сдержать своего удивления. А ты полагал, она будет лить по тебе слезы? Мы не были парой. Если только на перспективу брак по расчету к обоюдной выгоде, многозначительно посмотрев на друга, возразил я. Глаза сломаешь, хмыкнул он. Думаешь, я не понимаю, что ее саму и семью в первую очередь интересуют капиталы моего отца. Да и батюшка это осознает. И, нам не получить земли близ границы с дикими землями, там все уже давно поделено. Можно попробовать купить, но тут в приоритете сначала князья, затем бояре и только после все остальные. Но родовитой знати не нужны конкуренты. Не Федовы же дело другое, они жители пограничья и владеют там землями со всеми полагающимися льготами, перспективами и возможностями. То есть Виталий Дмитриевич желает породниться с боярским родом. Для начала помочь появиться таковому, а там уж и получить выгоду. Что же до меня, Дима? Многозначительно спросил я. Ну, нравится она мне, а там сделаю все, чтобы и во мне она увидела не столько возможность, сколько мужчину, опору и мужа. Ладно, если так, главное, что оба все понимаете. Вы мне не безразличны, и я не хотел бы, чтобы между вами пробежала черная кошка. Давай к нашим баранам. Боярич Третьяков бритер, а значит, и его окружение может быть из таковых. Так что ты там поаккуратнее и не поведись случайно на групповую дуэль. Твоя задача оговорить место и условия схватки. И не забудь, что я могу драться только в манеже. Помню. А насчет групповой дуэли, даже не думай. За Третьяковым два поединка с окончательной смертью. Возможно, дружки ему не уступит. Хорошо, хорошо, как скажешь. Мы попрощались, и Дмитрий отправился улаживать вопросы по поединку. Час уже неурочный, но что уж тут поделать, коль скоро так сложилось. Потому и клуб был выбран в качестве места встречи секундантов, что там можно прождать хоть до утра. Пока ожидал друга, решил помедитировать, для чего прошел в свою комнату. Извлек из ящика стола склянку с зельем, не отличного качества, а лишь хорошего, что увеличивает скорость роста вместилища только в 50 раз, да еще и перерыв между приемами в 10 суток. Как говорится, почувствуйте разницу. Опрокинул содержимое в себя, устроился в кресле и, закрыв глаза, провалился в транс. В трудах время пролетело незаметно, и по прошествии часа я открыл глаза, с удовлетворением отмечая произошедшие изменения. Итак, вместилище 258, разовый лимит 51. А дальность атаки возросла до 135 шагов. Конечно, прибавка не та, что была раньше, но, с другой стороны, все познается в сравнении. К примеру, Ольга не может сравниться со мной в росте вместилища даже с учетом приема зелья отличного качества. Но мне-то от этого не легче. К хорошему оно как-то быстро привыкаешь. Ох и душные в этот раз попались. Никита, ты с такими в следующий раз больше не ссорься. Пользы от таких знакомств, как с козла молока. То ли дело в прошлый раз, ну красота же, довольно потянувшись, произнес вернувшийся друг, рассчитывал на совместную пьянку, предположил я, было дело, но с этими душнилами пить опасно, выбешивают снобы хреновы, понимаю, надеюсь, они тебя не развели на групповой поединок, всполошился я, заподозрив неладное, если бы я отказался, то сам себя перестал бы уважать, легкомысленно пожал плечами Дима. Ты понимаешь, что вообще творишь? Не слышал, что я тебе сказал? Третьяков записной бритер и убийца, и его круг вполне. Никита, я все помню, перебил он меня, и добавил, но иначе никак. Ладно, ты студент и имеешь право выставить вместо себя поединщика. Я попрошу Любавина, ты не станешь этого делать. Друг вперил в меня серьезный взгляд. Твою налево, Дима, в сердцах выдал я и уточнил. Драться будем 2-2 или 1-1? 2-2. Ну, хоть так, что ты хочешь этим сказать? Ничего, пошли спать. Кстати, ты ведь тоже можешь выставить вместо себя поединщика. Так от чего тогда твой тесть не сделает этого, или он не в курсе? В курсе, но он во мне не сомневается. В 19-летнем мальчишке, мне через месяц 20. Очень большая разница, передразнил меня он. Спал я хорошо, ни бессонницей не страдал, ни мысли нехорошие не одолевали. Стоило только коснуться головой подушки, как тут же провалился в темноту без сновидений. Сказывалось напряжение последней недели. Все эти дни, а вернее, ночи я посвятил написанию карт для связи с управляющим поместьем Булыгиным и портальные непосредственно в Орешково. Восстанавливался же с помощью рун, что, как ни крути, а за полноценный отдых сойти все же не может. Вот и добирает организм, как только появляется такая возможность. Рано утром мы с Дмитрием выдвинулись к универу. В карете доехали до пятачка, что неподалеку от него, чтобы нанять лихача. Приезжать на поединок в своем экипаже мовитон, так что пришлось пересаживаться в наемный. «Итак, милостивые государи, не желаете ли примириться?» – спросил управляющий манежем, он же распорядитель дуэли. «Я готов к примирению, если Третьяков принесет извинения в присутствии моей жены», – обозначил я свое условие. «Ура, ура, ура!» – первым драться выпало именно ему. Почему я так рад? Потому что после разговора с тестем к этому козлу у меня появился особый счет, а вот крови Лужина я уже и не хотел. Так, поучить немного, и ладно. Если его светлость не ошибся, то с него этого урока будет достаточно. Извиняться перед худородным дворянчиком, возомнившим из себя бог весть что, и распутницей, снюхавшейся с ним до свадьбы, вот уж увольте, хмыкнул Третьяков. Благодарю вас, Михаил Игоревич, совершенно искренне произнес я, улыбнувшись так, словно мне преподнесли самый желанный подарок. Мой противник впервые посмотрел на меня с легкой тенью сомнения, но быстро прогнал его, вновь став уверенным в себе и своей правоте. Обращаюсь к секундантам. Вы вправе отказаться скрестить клинки без урона для своей чести, продолжал придерживаться протокола распорядитель. Нет, едва ли не в один голос произнесли Дмитрий и секундант Третьякова. Господа студенты, вы имеете право выставить вместо себя других бойцов, и сделать это все еще не поздно без урона чести, вновь напомнил распорядитель. Мы снова отказались, после чего нам предложили склянки с блокирующим зельем, и вновь меня охватило тянущее ощущение пустоты под ложечкой. Я настолько свыкся с даром, что мною на секунду даже легкая паника овладела, но это быстро прошло, и я извлек из ножен клинок. Поединок двое на двое. В случае победы над своим противником победитель без урона чести может прийти на помощь своему другу, даже атаковав со спины, напомнил распорядитель и подал знак сходиться. Третьяков оказался опытным бойцом и великолепным фехтовальщиком. Он не бросился в атаку и не повел себя самоуверенно, несмотря на то, что перед ним был, по сути, мальчишка, не обладающий хоть сколь-нибудь сопоставимым с ним опытом. Я сразу же ощутил разделяющую нас пропасть, как был уверенный в том, что усиливающее зелье он не использовал. Моя единственная возможность, которую ему практически нечем крыть, это игра крапленными картами. Я вывел предвидение в боевой двухсекундный режим и занял выжидательную позицию, парируя пробные выпады и отходя, когда не имел такой возможности. Третьяков оказался невероятно быстрым и ловким, но я и не думал испытывать по этому поводу какую-либо неловкость. Он ведь знал, что я сильный и одаренный от природы, как и о том, что такие уникумы обладают особыми способностями. А значит, каждый раз схватка с подобным бойцом, это драка как минимум с одним неизвестным. Прощупывал он меня с полминуты, после чего ринулся в первую серьезную атаку. Я ее прекрасно видел и начал противодействовать с незначительным запозданием, имея в виду то, что такой отличный фехтовальщик может изменить траекторию движения даже в последний момент. Вот только я не дал ему такой возможности. Еще полгода назад, да, мог сплоховать, но с тех пор прошло слишком много времени, и я наработал опыт подобных схваток, в особенности за последние 2 месяца, что тренировался с тестем, где мне не нужно было скрывать свою способность, и я отрабатывал ее использование, не стесняясь. Острие шпаги ударило точно в лоб Третьякова, пробило кости и вошло в мозг. Замерев на мгновение, я выдернул клинок и отступил на шаг. Мой противник еще пару секунд стоял, словно окаменел, выпучив уже остекленевшие глаза и имея третий, узкий и вертикальный, почти посредине лба, после чего рухнул на песок безжизненной куклой. Тем временем его секундант, будучи уверен в том, что помощь товарищу не потребуется, форменным образом издевался над Дмитрием. Он неустанно теснил его и успел нанести 3 резаные раны, несерьезные, но достаточно глубокие, болезненные и кровоточащие. Я без раздумий ринулся на помощь Вальцову. Его противник все же заметил меня и осознал, что Третьяков проиграл, но предпринять уже ничего не успевал. Разве только обернуться, из-за чего клинок, нацеленный ему в затылок, попал точно в висок. Впрочем, сути дела это не изменило. Окончательная смерть обоих поединщиков. Без вариантов. И нет, я не испытывал чувства вины из-за того, что напал со спины. Коль скоро все в пределах правил, то туда им и дорога. Секундант, который дрался скорее за компанию и лично мне не сделал ничего плохого, а ничего, что он спровоцировал студента, по сути, мальчишку составить эту самую компанию. Да пусть катится в ад, говнюк хренов. Дима, ты как? Нормально. Представляешь, этот гад со мной играл. Я видел. Второй поединок прошел без накала. Лужин, конечно, приложил старания и оказался хорошим фехтовальщиком, но все же уступал Третьякову. А уж коль скоро даже тот не сумел ничего противопоставить моему предвидению, тот тут и говорить ни о чем. Но, как я уже говорил, к Льву Сергеевичу у меня такой неприязни не было, а потому я ограничился тем, что приложился клинком плашмя по темечку, отправив его в беспамятство. Содрал малость скальп, не без того, и крови натекло много, но только и всего. Впрочем, сотрясение головного мозга штука неприятная. Я настаиваю на том, чтобы ему была оказана помощь с помощью рунбранного лечения в полном, возможном для вас объеме, попросил я присутствовавшего лекаря. Сейчас раненый в абсолютной моей власти, и мне решать, какая помощь будет ему оказана. Ну вот нет у меня желания, чтобы он маялся головными болями до конца дней своих. А ведь может, если не оказать квалифицированную помощь по-горячему. Как скажете, согласился лекарь, уже наложивший повязки Дмитрию. Никита, ты как, сходим в трактир? Спросил меня друг. Можно, пожал я плечами. Я угощаю, решительно произнес друг. Как-то дешево за то, что я тебя спас. Не находишь? Усомнился я. Ты вообще не должен был об этом вспоминать, учитывая бесстыжий нрав твоей шпаги. Ты это о чем? О том, что она имеет дурную привычку заголяться по любому поводу. А у меня потом голова болит. А, ну да, так, может, тогда я угощаю? Нет, сегодня кабак точно с меня, убежденно возразил Вальцов. Глава 21. Слабоумие и отвага. Я парировал выпад круговым движением клинка, позволяя противнику провалиться, сам же сделал большой шаг вперед и влево, оказавшись у него за спиной. Моя шпага описала круг и обрушилась на его затылок. Удар плашмя вышел хлестким, и хотя на этот раз даже скальп не попортил, прилетело качественно, так что ноги у молодого человека в студенческом мундире заплелись, и он повалился на песок. Головная боль этому придурку обеспечена. Я встретился взглядом с лекарем и сделал жест, словно говоря, если его жизни ничто не угрожает, то только традиционные методы. Нечего тратить на идиотов ману. Это должно послужить уроком очередному любителю почесать языком. Впрочем, на этот раз защитнику чести девицы, распространявшей сплетню, княжна Аничкова, не получив меня, затаила обиду и решила принять участие в злословии относительно более успешной соперницы. Я не мог пройти мимо такого и потребовал извинений. Нашелся тот, кто пожелал отстаивать ее честь. К слову, жених, который Елагин, также хотел драться за свою невесту, но та пожелала сделать ставку на одного из приближенных бояричей. Не стал рисковать сильным одаренным и будущими перспективными детьми. Две окончательных смерти и три противника, отправленных в нокаут ударом клинка по голове за последние 10 дней, явно указывали на то, что при желании я мог припроводить их прямиком на тот свет. Шпага не рапира, и пусть у нее узкий клинок, тем не менее способна наносить рубящие удары, и раскроить черепушку не составит труда. Я пока бил плашмя, но кто знает, в какой момент обижусь по-настоящему сильно и решу прикончить противника. Вообще-то, как-то сомнительно, что желающих чесать языками, а главное, проверить меня на прочность станет меньше. Мои успехи в фехтовальном зале не впечатляли, да и на поединках секунданты с чистым сердцем могли утверждать, что я не так уж и быстро и не отличаюсь особой ловкостью. Меня даже на предмет использования усиливающих зелий проверяли. В результате пришли к выводу, что я везучий сукин сын. «Никита, может, уже хватит?» – попросил Вальцов, когда мы вышли на широкое крыльцо манежа. «Устал бегать в Москву и от новых знакомств?» – хмыкнул я. «Не в этом дело. Просто это уже перебор, и за тобой скоро закрепится слава записного бритера. Ну и такой момент, что ты лупишь всех по головам. Никому не понравится выказываемое этим пренебрежение. Вот народ и бесится все больше и больше. Пренебрежение? Ну да, ты словно говоришь, что мог бы и убить, но они остались живы только благодаря твоей милости. А почему не предупреждение, что если не остановится, то могут и Богу душу отдать? Смеешься? Какой же нормальный дворянин не знает, что вряд ли доживет до старости? Имеет значение лишь то, как принять смерть? Да. А вот это я действительно упустил. Особенности дворянского воспитания. Ради красного словца, эффектного жеста, красивого и запоминающегося поступка и жизни не жаль. Это, между прочим, ни разу не фигура речи, а самый что ни на есть жизненный принцип дворян-аборигенов. И мой реципиент жил по тому же принципу, вот попавший в него я, совсем другое дело. До сих пор не могу принять многое из того, что для местных норма. Собственно, именно по этой причине и был принят дуэльный кодекс, в той или иной степени схожий во всех странах. Иначе численность дворянского сословия уже уменьшилась бы, если не на порядок, то уж в разы точно. То есть, полагаешь, что все воспринимают это как мое желание унизить противника? Спросил я. Именно, подтвердил Дмитрий. А об этом-то я и не подумал. Впрочем, в любом случае скоро все закончится, заверил я друга. Ни капли лукавства. После той дуэли с убитыми противниками у нас с тестем состоялся очередной разговор, и он решил, что ему будет на руку слегка пришпорить события, для чего не мешало бы обострить ситуацию. Вот я и реагирую столь остро на различные разговоры вокруг нас с Ольгой. Ну что, время позволяет, провожу тебя на портальную площадь», — предложил я другу. «Еще и на первую пару успеешь, а что еще остается? Не мог ты поссориться ни среди недели, да еще и противника выбрал с ненормальными секундантами. Что, тоже душные? Я бы не сказал, но слишком уж они болезненно реагируют. Как будто мы не представляем интересы других, а конфликт между нами. Думал, этот опять предложит групповую дуэль. Ничего удивительного, он из окружения княжны Аничковой, а я посмел позволить себе лишнее по отношению к ней. Да это-то понятно, но и перегибать не стоит. Ладно, я сам доберусь до портальной площади. Иди приводи себя в порядок, смеешься. Да я даже не вспотел. Нет уж, дружище, вот провожу тебя, а там уж с чистой совестью на занятия. Это на территорию универа нельзя в собственном экипаже и уж тем более на дуэль. Но легкий экипаж князя Зарецкого с Любавиным в качестве охраны ожидал нас неподалеку от ворот. Так что проблем с тем, чтобы быстренько добраться до портальной площади, не возникло. В принципе, мне охрана без надобности, хотя тесть настаивает, тем не менее ничуть не сомневается в том, что это лишнее. Дело вовсе не в уверенности в моих способностях. Убить меня до женитьбы, когда я только начал ухаживать за Ольгой, имело смысл, но после стало уже неактуальным, ведь именно меня объявили отцом, а значит, я превратился для Каменецких в полезный актив. Но сегодня я не возражал, так как имел пару вопросов к Любавину. «Фрол Акимович, давно хотел поговорить с вами», начал я разговор на обратном пути. «Слушаю вас, Никита Григорьевич», ответил мне сидевший рядом Любавин, обратив внимание на то, что я накинул на нас полог тишины. «Развейте мои сомнения. Как так случилось, что вы не всполошились, когда в тот вечер исчезла метка с Ольги Платоновны? Я уже ответил на все вопросы во время дознания. Вам есть что скрывать от меня?» Князь счел необходимым утаить какие-то обстоятельства от мужа Ольги Платоновны. «Полагаю, что об этом вам лучше спросить его светлость. Благодарю. Это все, что я хотел знать. Кучер, езжай к усадьбе старого князя», приказал я, сняв полог тишины. Однако тот проигнорировал мой приказ, словно и не к нему обращались. Я посмотрел на Любавина, на что он отрицательно покачал головой. «Фрол Акимович, университет ведь не тюрьма. Ну, довезете вы меня туда, я возьму извозчика и направлюсь к Игорю Всеволодовичу. Затрачу чуть больше времени, только и всего. Я к тому, что это плохая идея, Никита Григорьевич. А вот это уже вас не касается, вообще не касается. Я не желаю более видеть вас подле Ольги Платоновны. Это решать не вам, ошибаетесь. Она моя жена, и решать именно мне. Я вправе даже убить ребенка, находящегося в ее чреве». На это он мне ничего не ответил, как видно, подумав о том, что я могу хорохориться, сколько моей душе угодно, но по-настоящему никаких прав не имею. Трудно этому возразить, но я все же рискну. Вы, конечно же, можете попробовать настоять на своем праве, но сомневаюсь, что из этого выйдет толк. Что же до его светлости, то он не принимает в столь ранний час. Поэтому я отвезу вас в университет, а там поступайте, как знаете. Во всяком случае, не впутывайте меня в ваше безрассудство, возразил Любавин. Угу, я не тот, на кого можно ставить, понимаю, и ни на чем не настаиваю. Однако его правоту по поводу раннего часа я все же принял. Старик без особой нужды не поднимается в такую рань. Ладно, разговор никуда не денется. Смогу навестить его после полудня. Хотя нет, скорее уж ближе к вечеру, а то мало ли, завалится отдыхать. А на закате спать не будет совершенно точно. Это же обеспечит себе головную боль. Он, конечно, одаренный, но лекарств и рун от старости нет даже здесь.